Глава 18. Мне нужен запасной план. Утром, когда я просыпаюсь от забытого стука сердца, то понимаю, что не могу полагаться на слово Даниила. Он может соврать, что ищет могилу Анны. Может соврать, что найти ничего не удалось или что ее тело сгинуло. Я должна попросить об этом Морока. Должна убедить его помочь мне найти место, где упокоена сестра. Но король что-то пообещал ему. Какую-то плату. И, вероятно, она неслыханно высока, раз слуга тени готов отдать часть своей силы ради моего возрождения. То, что Морок не собирается отправлять меня в тень, не значит, что желание мне помочь весомее, чем то, что может предложить корона. Будь он целиком на моей стороне, то мог давно освободить меня, отпустить или уйти со мной. Я должна узнать, что они ему пообещали, и предложить что-то взамен. Служанки смотрят на меня удивленно, выслушивая мою просьбу найти какое-нибудь удобное, но достаточно красивое платье. А потом в замешательстве начинают искать новое, когда первое я отвергаю из-за слишком скромного декольте. Марина и Инна уже прекрасно знают, как я не люблю открытые платья. Но единственный мой шанс узнать, что пообещала корона Мороку, это Даниил. А тому нравится платье с намеком. Девушки находят мне подходящее. Бордовое в целом простое. Юбка в меру пышная и не будет мешать ходить. Полностью открытые плечи, но декольте остается достаточно прикрытым. Самое неприятное от мысли, что я буду использовать влечение Даниила ко мне, чтобы вытянуть из него информацию. Но все становится хуже, когда я вхожу в столовую, знаю, что Даниил должен быть на завтраке, и вижу за столом Елену и Аарона. Сталкиваясь со взглядом внимательных зеленых глаз, я чувствую, как сердце ускоряет бег от нахлынувших воспоминаний о вчерашнем вечере. Пытаясь исправить ошибку, я разворачиваюсь, чтобы притвориться, что ошиблась поворотом, но едва не врезаюсь в дверной косяк. Агата? Мне приходится замереть, держась рукой за резной кусок дерева, о который я чуть не разбила лоб. Втягивая носом воздух, как ни в чем не бывало, я поворачиваюсь к принцу. Принц сидит во главе длинного стола. По правую руку Аарон, по левую Елена. И оба смотрят на меня с недоумением, когда Даниил, напротив, расплывается в улыбке. «Прошу тебя, посиди с нами, раз уж зашла». У правой и левой стены по три стражника, и все внимательно наблюдают за мной, оценивая опасность. Стол огромный, за ним можно усадить еще не меньше 15 человек. И я всерьез подумываю, как громко будет смеяться принц, если я сяду в противоположном конце стола как можно дальше от них. После заминки я прохожу вперед и сажусь прямо рядом с Аароном. Решаю, что лучше сидеть рядом, чем сесть напротив и постоянно сталкиваться с ним взглядом. Он никак не реагирует, а молча наливает в бокал морс, ставит передо мной и возвращается к еде в своей тарелке. Елена хмурится, глядя на Аарона. Она вообще выглядит непривычно, в скверном расположении духа. Даже ее платье темно-серого оттенка из плотной ткани резко отличается от тех нежных расцветок, что она носит обычно. Принцесса прикладывает пальцы к своему виску, массируя. Чем обязаны такой чести? Даниил разрезает на своей тарелке последний из пышных сырников. Принц макает небольшой кусочек варенья и отправляет его в рот. Я завороженно слежу за ним, вспоминая, как давно их не ела. Я ошиблась дверью. Вот оно как. Принц учтиво улыбается и вряд ли мне верит. Я ухожу от неловкой темы. Праздник закончился хорошо? Если бы. Елена морщится от новой волны боли в висках. У сестры, к сожалению, похмелье. Его бы не было, если бы вы не ушли так надолго втроем, оставив меня одну. Принцесса недовольно поджимает нижнюю губу, поводя бокалом с водой в сторону Аарона. А ты вообще обещал вернуться? Прошу прощения, Елена. К тому моменту от музыки у меня гудела голова, и я ушел к себе. Я едва заметно поворачиваю голову в сторону соседа, но Аарон продолжает игнорировать меня, уделяя больше внимания своему завтраку в тарелке. Из-за тебя мне пришлось танцевать и общаться с Олегом и Вадимом из Сената. Только вино удерживало меня от того, чтобы грубо не оборвать на середине их длинные и нудные истории о сельском хозяйстве. Ох, сестра, ты единственная, кто в состоянии выдержать их болтовню. И это всегда заканчивается головной болью на утро. Елена с неприязнью смотрит на еду перед собой, которая едва притронулась. Я меняю тему. Как Николай? Сенат встречался с ним? Я делаю глоток морса. Клюквенный, мой любимый. У него в комнате, пока брат с трудом стоит. Как я слышал, вроде бы Сенат полностью удовлетворен, хотя меня при этом не было. Не желаете ли прогуляться по саду после завтрака? Я смотрю только на Даниила, когда все остальные поднимают глаза на меня. Принц удивлен. Я вижу, как он в замешательстве думает, каковы могут быть мои мотивы, но потом улыбается, откладывая вилку. С радостью. Скажу даже больше. Я уже закончил завтрак. Я тоже. Аарон также откладывает вилку. Что ты тоже? Я тоже закончил завтрак и иду. Я все еще твой ее охранник. Так даже легче за вами обоими присматривать, когда вы в одном месте. В этом нет необходимости, Аарон. Николаю больше ничто не угрожает, и я вновь не столь важный наследник трона. Ослабь свою цепкую хватку на глотке моей свободы. Мне платит твой отец, Даниил. Я и так давал тебе много свободы в последнее время и отпустил тебя на другой конец страны за Агатой в одиночку. Но сам ты ездил домой. Потому что выдалась возможность, когда Даниил решил взять Морока. Хорошо. Но надеюсь, ты успокоишься, когда Николай взойдет на престол, а я полноценно смогу сбросить с себя весь груз ответственности и твоего кудахтанья. Я никак не рассчитывала на присутствие кого-то еще, а уж тем более, что это будет Аарон. Когда мы подходим к стеклянным дверям, что позволяют выйти в сад, слуги приносят всем троим теплую одежду. Я нервно поглядываю, как Аарон поправляет свой меч и кинжал на поясе, пока Даниил кутает меня в теплый кафтан, словно беспомощную куклу. Но ради своего плана я ни в чем ему не отказываю и не сопротивляюсь, а наоборот подыгрываю принцу, показывая, что мне нравится его забота. Даже если на мой вкус она чрезмерная и часто ненужная. Небо затянуто снежными тучами, и, втягивая носом морозный воздух, я чувствую, что до первого снега остаются считанные часы, а может и минуты. Благодаря согревающей меня крови я лучше ощущаю холод. Мой нос и щеки почти сразу краснеют. Одну руку я прячу в кармане, а вторую обхватываю локоть Даниила. Должен сказать, что на самом деле эти сады выглядят намного лучше, чем сейчас. Принц с неприязнью оглядывает голые кусты и деревья, молчаливые фонтаны и жухлую траву под ногами. Жизни этому саду пока придают лишь аллеи сосен и елей. Когда выпадет снег, уверена, здесь будет лучше. Предложи мне прогуляться кто-то другой, я бы, не раздумывая, отказал. Погода весьма скверная. Почему тогда согласились? Потому что это предложила ты, а ты никогда ничего не предлагаешь. Я приподнимаю бровь. Мне стоило бы потупить взгляд, изобразить смущение, но я не сильна в этом. Надеюсь, мои покрасневшие от холода щеки сделают все за меня. Вы совсем не хотите становиться королем? Корона только с виду красивое украшение. А на деле это те же кандалы, которые с меня может снять разве что сама смерть. Зачем мне лишние ограничения, когда у меня уже есть он? Даниил указывает на Аарона, тенью следующего за нами на расстоянии нескольких метров. Судя по выражению лица, холод нашего охранника мало трогает. Даже щеки едва порозовели, хотя прохладный ветер треплет его длинные волосы, а шея вовсе не прикрыта шарфом. Я прикусываю язык, когда с губ почти срывается просьба застегнуть кафтан до конца. Мне не стоит с ним сближаться, если я планирую вернуться в могилу. И того поцелуя вовсе не должно было быть. Вы обещали мне, что сотрете Сират с лица земли. Ты права, Агата. Хочешь, я отправлюсь убить Северина вместе с тобой? Приятное предложение, но Северин мой. К тому же со мной поедет в Морок. Нам будет проще завершить все быстро, если мы будем вдвоем. Но меня порадует, если вы запишете во все учебники по истории правду о том, что сделал Ариан, и почему я оборвала его рот. Расскажите, как они отвергли мир из тщеславия и жадности, как из-за них пропали Мары и как люди по их вине страдают от нечисти. Принц кивает со всей серьезностью, и светлая прядь падает ему на глаза. Хорошо. Но и от своего обещания я не отказываюсь. Сирата больше не будет на картах. Это я тебе обещаю. И, кстати, ты кажешься другой. Я растерянно моргаю, не понимая, что он имеет в виду. Твое лицо, румянец. Неужели твое сердце заработало? Да. Вчера вечером. Интересно, что-то произошло? Или оно просто само собой вновь забилось? Само собой. Я стараюсь не смотреть в сторону Аарона, а расслабленно пожимаю плечами с улыбкой, которая, надеюсь, не выглядит слишком фальшивой. Я тут же меняю тему, пока принц не решил расспросить подробнее. А мне интересно, что вы пообещали Мороку за мое оживление? Я пытаюсь говорить как бы невзначай, отвлекая внимание принца тем, что прижимаюсь к его руке, сплетая наши пальцы. За поднятие из могилы? Даниил растерянно смотрит на меня сверху вниз, а потом высвобождает руку, обнимает за плечи, прижимая к себе и наклоняясь к моей щеке. Очень много денег. Неприлично много. Я начинаю дышать тяжелее, не желая, чтобы Аарон за всем этим наблюдал. Но к моей удаче принц списывает все на мое волнение. Я не отстраняюсь, когда холодные губы касаются моей щеки, а прикрываю глаза, пытаясь избавиться от воспоминания о теплых губах Аарона. Негодяй все испортил своим поцелуем, завел мое сердце и заполонил мысли. Я с недовольством смотрю в его сторону, и тот отвечает мне не менее раздраженным взглядом. «А за воскрешение?» «За воскрешение?» Принц прижимает меня к себе теснее, но отстраняется, слыша, что нас зовут. Двое стражей останавливаются перед нами. «Принц Даниил, ваше высочество, король хочет вас видеть». «Хорошо. Позже». «Сейчас, ваше высочество. Король сказал, что это срочное собрание». «Он сказал меня привести?» «Да». Хоть я и заранее чувствовала запах снега в воздухе, но это все равно для меня становится неожиданностью, когда первые пушистые снежинки падают мне на лицо, волосы и кафтан. Мы все на мгновение замираем, поднимая лицо к небу. «Хорошо. Агата, мы обязательно закончим наш разговор вечером». Принц напоследок сжимает мои ладони и уходит в сторону дворца вслед за стражниками. Я еще раз поднимаю взгляд к небу, наблюдая, как моя богиня Марана вступает в свое царствование. Затем разворачиваюсь и иду в сторону дворца, проходя мимо Аарона. Он хватает меня за руку и дергает назад. «Стой спокойно». Аарон заставляет меня вытянуть ладонь и начинает натягивать мне на покрасневшую руку кожаную перчатку. Вначале на одну, потом на другую. На его лице все еще остается печать раздражения. Аарон молча заканчивает и поднимает на меня глаза. Я делаю шаг к нему навстречу и также молча застегиваю ему все пуговицы на кафтане, так чтобы мех прикрыл кожу на шее, согревая. Я делаю это с не меньшим раздражением, как и Аарон только что, будто забота друг о друге не приносит нам ничего, кроме недовольства. «Ты в своем уме, Николай? Приведите Мару!» Как удачно для меня, что я зашла в комнату старшего принца именно в этот момент, чтобы увидеть замешательство на лице не только стражника, но и короля, и даже Даниила, который тоже находится здесь. Мы с Аароном расстались на первом этаже, и я решила позаниматься с Николаем ходьбой, но сама не ожидала, что в его спальне проходит важное собрание. «Что случилось, Ваше Величество?» Я прерываю неловкое молчание, с глухим стуком опуская бокал с отваром на ближайший комод. «Проверь моего сына еще раз. Я должен быть уверен, что он в своем уме». Пока что он несет какой-то бред. Отец, я прекрасно осознаю, что говорю. Николай сидит в постели. Он выглядит бодрым, цвет лица здоровый, худоба постепенно уходит, волосы вновь начали блестеть. Я протягиваю ему уже привычный отвар и осматриваю его пальцы, ногти и цвет кожи под пластинами ногтей. Удовлетворенно опускаю его руку, не замечая ни одного признака болезни. Николай, привыкший к моим прикосновениям, никак не реагирует, когда я проверяю его пульс на запястье и шее. Я не вижу никаких проблем. Принц абсолютно здоров. Проверь его нити жизни. Они же главное. Я бы не советовала. Что может быть не так? Мы предпочитаем не трогать здоровые нити живых людей. Все говорят о странных ощущениях. Он станет следующим королем. И я должен быть уверен, что отдам корону тому, кто находится в здравом уме. Я пытаюсь найти поддержку у Даниила, но тот только кивает, сжимая губы в линию. Николай выпрямляется, позволяя мне сесть сзади. Заранее прошу прощения. Ничего страшного, Агата. Николай поворачивает голову в мою сторону. Просто проверь. Мне все больше нравится Николай. Он относится ко мне по-доброму и, похоже, единственный в этом дворце не пытается меня использовать в каком-то хитром плане. Пальцами я пробегаю по его шее, и нити начинают светиться на коже золотистым светом. Они выглядят сильными, крепкими и полностью здоровыми. Но раз я начала, то проверю до конца. Как только я поддеваю все три нити пальцами, Николай дергается. Я хватаю его за плечо, заставляя оставаться на месте. Старший принц тихо стонет сквозь зубы, прикрывая глаза. Даниил делает шаг к нам, открывая рот. Возможно, он хочет попросить меня прекратить делать брату больно, но удивленно отступает назад, когда я тяну нити, проверяя их эластичность. А Николай вновь тяжело выдыхает, и по его улыбке все понимают, что ему вовсе не больно. Я стараюсь закончить как можно быстрее, пытаясь уменьшить неловкость. В конце провожу пальцами по всей длине нитей. Николай слегка выгибает спину, и я отпускаю их, аккуратно возвращая на место. Старший принц смущенно отворачивается от меня, а я, понимающе улыбаясь, хлопаю его пару раз по плечу. «Все в порядке, Ваше Величество». Я обращаю внимание, что за окном с новой силой повалил снег. «Тогда почему он продолжает нести бред? Что Северин его не травил?» «Я уже сказал тебе, отец, Северин этого не делал». «Глупец! Твой брат нашел доказательства. Был найден сиротианец, что признался в этом грехе». «Как? Под пытками?» «Ты мне не веришь, брат?» Николай меряет его оценивающим взглядом. «Я уверен, что сират меня не травил. А ты, отец, планируешь убить Северина. И, возможно, развяжешь еще более страшную войну, чем мы уже имеем. Я уже сказал тебе, что давно переписываюсь с Северином, договариваюсь с ним о долгожданном мире. И он всегда шел мне навстречу, зная, что война губит наши земли. Особенно сейчас, с наступлением зимы». «И, конечно, твое доказательство – это мирный договор». «Именно. Северин подписал его первым, отец, и отправил мне. Лоснецов сам связал себе руки, поставив подпись под документом. Он поставил себя, свое правление и свою страну под угрозу, отправляя мне этот документ». «И, конечно, этот документ был утерян». «Да». Я делаю несколько шагов назад к стене, неуверенная, что мне стоит здесь находиться. Но и выйти без разрешения короля не рискую. «Проклятие!» Николай проводит пальцами по волосам, убирая их назад. «Я видел это соглашение своими глазами. Я спрятал его в комнате, а потом меня отравили, и теперь его нет. За время моей болезни здесь побывали все, и нет возможности узнать, кто предатель». «Северин мог передумать, поэтому и приказал отравить тебя и выкрасть документ». «Как я понял, единственный сиротянец, который попался в Ярате, долго не прожил под твоими пытками. Так что не знаю, как ему удалось и меня отравить, и документ найти. Хотя схватил ты его, по рассказам, в день моего отравления. Логичнее предположить, что во дворце находится предатель. Сторонников войны намного больше, чем тех, кто желает мира. Я бы, может, внял твоим словам, если бы не нападение сиротианцев на наши отряды у Бесконечного леса. Именно они недавно в очередной раз пересекли нашу границу. Отец! Хватит, Николай! Я уже все решил. Я не хочу, чтобы ты правил, сидя на пороховой бочке Лосницовых, когда она в любой момент может взорваться. Мара убьет Северина, и все наши проблемы будут решены. Николай шокированно поворачивается ко мне. Так это ты убийца для Северина? Я киваю. Ты же его не знаешь. Его предок, Ариан, убил мою сестру. А потом его солдаты убили меня и всех Мар. Но это был Ариан, и он поплатился за содеянное своей жизнью. Николай разочарованно качает головой. Нельзя выносить такой приговор Северину только из-за его родства Агата. Намного проще договориться с одним человеком, чем противостоять целой стране. Неизвестно, как поведут себя сиротианцы, оставшись без короля. Теперь у них есть королева, и они могут сплотиться вокруг нее. Значит, Мара убьет и королеву. Эти слова короля вызывают у меня негодование. Избавляться от неизвестной мне девушки я не собираюсь. Николай устало выдыхает, понимая, что борется с упрямой стихией. Утомленный этим спором, я забираю пустой стакан и направляюсь к выходу. Когда я уже хватаюсь за покрытую позолотой ручку двери, Николай окликает меня. Агата, ты должна серьезно подумать над тем, что собираешься сделать. Это честь моей сделки, принц. Поэтому я уже подумала. Если бы сделка касалась моего возрождения, его слова наверняка поселили бы во мне сомнения. Но теперь я делаю это ради жизни сестры, поэтому у меня нет права на отказ. В душе я проклинаю Николая за его здравомыслие и зудящую правильность, когда на следующий день с позднего утра сажусь в библиотеке за толстые книги. Я вытаскиваю из полок все, что нахожу о королевских семьях как Сирата, так и Аракина. Николай сказал, что я ничего не знаю про Северина. Поэтому, зло чихнув от стоящей в воздухе пыли, раскрываю очередную книгу. В библиотеке дворца удивительно мало информации о правителях Сирата. Ни портретов, ни иллюстраций, ни даже полноценного семейного древа. Похоже, Лосницовы хорошо держат свои семейные дела в секрете от соседей. Спустя часы все, что мне удается выяснить о Северине, это то, что его родители звали Светлана и Алексей. Бывшие король и королева. Светлана Лосницова умерла рано, через 4 года после рождения своего второго сына Северина. У Северина был старший брат, Александр. У них разница в 2 года, но старший принц умер в возрасте 10 лет. В итоге в королевской семье Лосницовых остались только король Алексей и его сын Северин. Когда я дошла до даты смерти Алексея Лосницова, на какое-то мгновение мне стало жаль Северина. Несколько лет назад он потерял последнего члена семьи, последнюю опору, своего отца. Разозлившись на свою жалость к потомку Ариана, я с силой захлопываю фолиант, поднимаю в воздух новое облачко пыли. В одной из других книг я вычитываю, что Алексей был замечательным королем, справедливым. Он уменьшил подать с обычных людей, а каждую длительную зиму помогал голодающим деревням зерном из королевских запасов. Именно Алексей в самом начале своего правления смог более или менее улучшить ситуацию между Сиратом и Аракином. Он первым остановил свои войска, прекратив нападение. Дальше они только защищались, но никогда не переходили границы Аракина и не трогали мирных жителей. Судя по слухам, Алексей даже нашел одного или нескольких морков, которые за деньги согласились постепенно избавить Бесконечный лес от нечисти, чтобы она прекратила разорять близко расположенные к нему поселения. Прочитав все это, я радуюсь, что Алексей уже мертв, и мне не придется его убивать. Мне было бы сложнее перерезать глотку тому, кто так заботится о своем народе. Северин только недавно взошел на престол, поэтому о его правлении вообще ничего не известно. Все, что я нахожу о своей будущей жертве, это его возраст. Сейчас ему 24. Принцесса Елена была права, а его королеве нет вообще ни слова. Я с тоской смотрю в окно на вчерашний снег, что плотным покрывалом укутал землю. Небо так и не расчистилось от туч, и середина дня больше похожа на начинающиеся сумерки. Хотя, возможно, так оно и есть, ведь зимой световой день намного короче. Аарона и Даниила я не видела со вчерашнего вечера. С Еленой не сталкивалась с самого вчерашнего завтрака, когда она мучилась головной болью. Я вспоминаю о Мороке, до прибытия которого остается неделя или даже больше. Слуги Тени живут дольше и путешествуют, где вздумается. Возможно, он видел Северина и знает что-то о нем. Но спросить его я смогу еще не скоро. Вернув книги на место, я устала иду к себе в комнату, чтобы переодеться во что-то поудобнее, чем платье, и заняться Николаем. Хотя и его видеть я не хочу, зная, что принц будет стараться меня переубедить во всем, что касается моей мести. Я переодеваюсь в обтягивающие штаны, черную рубашку, накидываю приталенный темно-алый кафтан, украшенный черной вышивкой, и отправляюсь к старшему принцу. Когда я открываю дверь и захожу, за окном медленно начинает темнеть, поэтому в комнате наследного принца уже зажгли свечи. К моей удаче, здесь также находится принцесса Елена, которая сидит рядом с кроватью брата и читает ему книгу. «Девчонка нужна и поедет с нами», — сказала ведьма своему стражнику. И те хоть и согласились, но собирались забрать путников с собой, пленить их и увезти во вражескую страну. Но ни девочка, ни ее друг не желали сдаваться и не опустили оружие. Елена замолкает и отрывает взгляд от потрепанной книги, когда я прикрываю за собой дверь. «Агата, замечательно. Я как раз хотел с тобой поговорить». Николай мне больше не улыбается. И я устало вздыхаю, зная, о чем пойдет речь. В комнате, кроме нас троих, никого нет. Елена закрывает книгу и отходит подальше. «Где лекари или служанка?» «Я отпустила их на ужин». Я протягиваю принцу бокал, и он, морщась, но без возражений, выпивает очередную порцию отвара. Уверена, что уже завтра мы сможем поднять его на ноги, и он снова будет ходить, пусть для начала и медленно. Несмотря на его доброжелательное отношение к правителю Сирата и наши разногласия, я искренне радуюсь, что Николай идет на поправку, и что такой рассудительный человек станет королем. «Агата, ты подумала о том, что вчера узнала? Ты по-прежнему уверена в том, что собираешься сделать?» «Да». «Твоих сестер не вернуть?» Его слова бьют не настолько больно, потому что я и так это знаю. Но его голос звучит выше, чем обычно, а Николай при мне еще не злился. «Последствия твоего решения могут унести сотни или даже тысячи жизней. Потери будут не только среди солдат, но и среди мирных жителей. Голод, Агата». Он все наседает, подаваясь вперед, пока я, сидя рядом, проверяю его пульс. Николай хватает меня за запястье, не позволяя подняться. В комнату заходит Даниил. Он выглядит озабоченным, и его глаза удивленно расширяются, когда он замечает меня. «Что ты здесь делаешь?» «Проверяю принца, как и каждый день до этого». «Почему сейчас? Ты же делаешь это днем». Принц прикрывает дверь. «Днем я была в библиотеке, поэтому задержалась». «Не слушай Даниила, Агата». Николай встряхивает мою руку, за которую все еще цепляется, но я продолжаю прямо смотреть в карие глаза младшего принца, не понимая, почему он недоволен моим присутствием. «Не смей развязывать войну!» На последнем слове Николай кровью заплевывает мне половину лица, руки и одежду на груди. Я шокированно поворачиваюсь к старшему принцу, у которого изо рта обильно идет кровь, пачкая ему горло и белую рубашку. Он хрипит, пытаясь что-то сказать, но у него лишь пузырится на губах алая влага. У меня все плывет перед глазами, когда Николай опускает голову, смотря себе на грудь. Я следую за его взглядом, замечая небольшой кинжал, что теперь торчит из его тела. Лезвие прошло ровно между ребер и вошло ему в сердце. Вскрикивая, я отшатываюсь назад от кровати, врезаясь спиной в резной столбик балдахина. Но не чувствую боли и, не моргая, наблюдаю, как жизнь покидает Николая. Последнее, что он делает, это смотрит на равнодушное лицо Елены, которая отходит от кровати с другой стороны. Ее руки едва забрызганы кровью. «Что ты наделала, дура?» «То, на что у тебя сил не хватило». Они стоят по разные стороны кровати, где между ними их старший брат делает последний вздох, а его кровь обильно впитывается в пуховое одеяло. На его лице застыло удивление от предательства, а одна рука все так же обхватывает торчащий из груди кинжал. Я трясу головой, сердце бьется в панике, не могу сделать ни единого вдоха, шаг за шагом пячусь спиной от кровати. «У нас был план. Зачем ты все испортила?» Единственная реакция Даниила на то, что его двойняшка только что заколола их брата – злость и раздражение. И это выводит меня из равновесия. Я ничего не понимаю. «А я тебя предупреждала. Сказала, чтобы ты убрал ее от Аарона». «Я поставил его как охранника». «Я видела, как между ними что-то происходит. С Северином я поддержала тебя и отбросила идею его вернуть, оставив тебе причину для войны. Но с Аароном я сразу тебе сказала, что он мой». «Он и есть твой. Я же сказал, что устрою твою свадьбу, как только мы со всем покончим. Но нам нужна Агата. А ты что сделала?» Даниил, даже не глядя, взмахивает рукой в мою сторону. «Теперь она нам не нужна». «Да ты хоть представляешь, сколько трудов и денег я потратил, чтобы найти ее могилу?» «А ты хоть смог сделать, что нужно, брат?» «Да, я все сделал. Но ты испортила идеальный план. Зачем ты сделала это при Агате? Она не должна была здесь находиться». Я пячусь назад, едва замечая момент, когда чуть не падаю, споткнувшись о шкуру убитого зверя на полу. Продолжаю делать шаг за шагом, пока не врезаюсь спиной в край камина, в котором тепло потрескивает огонь. Я слышу все, что они говорят, но в голове хаос, и я не понимаю, как они могут обсуждать такое. Как могут переругиваться, стоя над телом своего брата? Мне нужно закричать, нужно позвать стражу и короля, но я не могу сделать даже вдох. Комната плывет и шатается из стороны в сторону, словно при шторме. Мне нужно убраться отсюда, но я все еще не могу поверить, что Николай, которого я с трудом вылечила, убит вот так. Убит теми, кто поднял меня из могилы ради него. Елена презрительно фыркает, обходит кровать и приседает рядом с телом Николая. Я не могу оторвать взгляд, когда она хватает брата за мокрую от крови рубашку, начинает плакать и истошно кричать. Меня словно ударили плетью по голой коже. Я почти уверена, что из-за эгоистичного предательства принцессы вновь чувствую, как в мое тело входит первый меч. Пронзает мое тело насквозь, как тогда, в день моей смерти. Потом второе лезвие, когда Даниил смотрит на меня с сожалением, но не останавливает сестру. Стража врывается в комнату удивительно поздно. После вопля Елены прошло не меньше 20 секунд. Хотя, мне кажется, прошла вечность. Среди стражи появляется Аарон. Вначале он смотрит на меня, и его глаза расширяются при виде крови на моем лице и одежде. Он замечает, что мои руки в крови и трясутся. Аарон делает шаг ко мне, но переводит взгляд на Николая. «Почему у дверей не было охраны?» Аарон повышает голос на солдат. И я смутно вспоминаю, что их и вправду не было, когда я пришла. Все было спланировано заранее. «Стража!» Лицо Елены вновь красивое и печальное. Перед нами снова нежная принцесса Аракина, убитая горем. «Схватите убийцу! Она предала нас! Бросьте Мару в темницу!» Мне хочется схватить Аарона за одежду, рассказать правду, вцепиться в его кафтан и плакать, надеясь, что он мне поверит. Но я не двигаюсь и не открываю рта. Мне не нужно, чтобы решили, что он мой сообщник. Даниил, возьмите Мару под стражу. Аарон, проследи. Хорошо. Челюсть Аарона напрягается, когда он смотрит на меня с яростью и недоверием, а рукой почти до скрипа сжимает рукоять своего меча, кивая стражникам. Теперь я чувствую третье лезвие. Последний меч. И он самый болезненный, потому что до сознания дошла боль от первых двух одновременно с третьим. Стражники наваливаются на меня, и я не сопротивляюсь, когда они слишком сильно толкают меня к стене. Я ударяюсь лбом о кусок лепнины рядом с камином, так что клацают зубы. Они болезненно заламывают мне руки, пока из глубокой царапины на лбу начинает стекать кровь. Теперь ее много из-за моего бьющегося сердца. Я рассеянно чувствую, как капли ползут вдоль лица по веку правого глаза и потом по щеке. Они связывают мне руки и грубо отрывают от стены. Мы успеваем сделать несколько шагов к выходу под наигранный плач Елены, как вдруг к звукам присоединяется звон колокола. Вначале один, громкий, который наверняка слышат во всем Ярате. Затем второй, третий, поменьше и пронзительнее. Мы все замираем, и даже я знаю, что этот звон означает. За годы его мелодия никак не изменилась. Я в недоверии поднимаю взгляд на Даниила. Он рассеянно смотрит в окно, за которым наступила ночь. Теперь я понимаю весь их диалог. Понимаю, о чем его спрашивала Елена. Понимаю, что он не соврал, сказав, что смог выполнить свою часть плана. Король мертв. Да здравствует король. Да здравствует король! Уведите Мару в темницу. Аарон прерывает этот фарс, бросая взгляд на еще теплое тело Николая. Я делаю то же самое. Последний раз смотрю на старшего принца, что нравился мне, хоть наши мнения под конец и разошлись. Я тихо шепчу короткую молитву богине, прося позаботиться о его душе. А потом меня выволакивают из комнаты.